«Давай заканчивать», — грубо сбив руку Диварнца, поторопил Кнан. «Сперва проверим товар лицом», — хмыкнул Визага, подмигнув новенькому. «Ты прямо сам не свой весь, Кнан». Пацан, перетягивает одеяло, наугад спросил Диварнец и по скорченной гримасе догадался, что угадал. «Да, ахахахаха, без усы и правда обеих целовал, дизрапторы, Визага, обломанный, скорее целуйся с дизрапторами, или они тебя поцелуют взад», солидарно с Кананом бросил Эзра, все больше напрягавшийся. Интуиция предупреждала, почти как с подставными вуки на Газанти. «Уважаю прямолинейность», — хохотнул Цикатра, намеренно зля Канана, которого успела изучить достаточно. Дальше минуты потянулись в молчании, лишь шепот ветра да лязг металла. 4 ящика из 8 перекочевали к Визага, когда проверка оптики прицела очередной винтовки заставила скупщика занервничать. «Что это? За вами следили?» — гаркнул вдруг Визага. «Это невозможно», — попыталась оправдаться Гера. «Скажи это империи», — всплеснул рукой Диваронец в сторону черточки, ставшей четче проявляться позади приближающегося из космоса корабля. «Оставьте остальное, уходим», — приказал он своим дроидам. «Ты еще не заплатил нам», — одернул его Канан, схватив за мускулистую руку, легко отбившуюся. «Цикатра Визага не платит за половину груза», — бросил он, прихватывая с собой осматриваемый товар. «И он не платит за проблемы с имперцами», — провозгласил Диваронец, запрыгнувший на свой эйрокар. «Друг мой, надеюсь, ты доживешь до нашей следующей встречи, а если нет, кидалово», — зло выкрикнул Эзра. Ускоренный при помощи неожиданно легко получившегося Райтона ярко-синий сгусток заткнул Визага, в корчах обронившего Т-7, сам он тоже грохнулся с эйрокара на капот лендспидера, в тот момент слегка задравшего задницу, отчего второй выстрел Эзра размазался по дну вместо попадания в двигатель. Еще один сгусток энергии пощекотал бок эйрокара, вильнувшего при разгоне. Визага успел выхватить свой крутой бластер и сделал пару выстрелов на прощание, но оба раза промахнулся. «Уходим», — Сабин первой озвучила мысль. «Уничтожь дизрапторы, Сабин», — приказал Канан, поняв, что уйти с ними не успеть, а бросать и думать нельзя. «Теперь ты говоришь на моем языке», — откликнулась подрывница, подорвавшись к кораблю за термальными детонаторами. «Пиуи-уипи», — запиликал Остромех. «Вообще все 3 дроида покинули призрак. Р2, Д2, что ты делаешь? Протокольный дроид не был приспособлен для бега». «Ну конечно», — воскликнула Сабин, лучшая идея Остромеха. «Перегрузить интегратора и... бум! Гера, помоги Сабин. Зеп, ты тоже», — раздал указания. «А я разберусь с шагоходами», — командир из открытого ящика подхватил Т-7. Подлетающий имперский транспортник примерно в нескольких сотнях метров сбросил 2 прицепленных к брюху цыплят и резко отвернул, спасаясь от возможного выстрела ионной винтовкой Т-7. Шагоходы грохнулись и зашумели моторами, выравниваясь и тут же стреляя по скалам в попытке поразить каменным крошевом. Под прикрытием махин в десятки метров высотой подлетал накарканный Эзрой крейсер типа Газанти с пехотой. К счастью для спектров, пушек призрака побаивались, имперцы развертывались по другую сторону каменного оазиса. Выстрел дизраптора выглядел не более впечатляющим, чем бластерный сгусток, зато носатая башка имперского шагохода расцветилась радужными всполохами, и неуправляемая машина рухнула оземь, подняв облако пыли. Второй шагоход не дал Канану совершить следующий выстрел из ионки. Джедай-недоучка успел отпрыгнуть с траектории, но мощный взрыв от тяжелой лазерной пушки оглушил и отбросил человека, выпустившего из рук оружие и неуклюже рухнувшего на пыльную землю. Оставшийся без приказов шиноби скрылся под ниндзюцу плаща невидимости и выдвинулся на передовую. Выглянувший из-за скального клыка, Эзра убедился в идеальности позиции, сложил ручные печати и выдул ниндзюцу великого порыва ветра. Но двуногий шагоход от ДП лишь качнуло и повело в бок, устоял, зараза. С другого боку решила геройствовать Гера, отвлекая внимание бронированной махины пуканьем своего карманного бластера по горизонтальной прорези глаза внутренней кабины. Что удивительно, попала внутрь в момент наклона лупоглазой башки цыпленка. Намеренно или нет, по мыслям Эзры, но Гера отвела эту угрозу на левый фланг. Закамуфлированный шиноби забежал на верхушку скального клыка с отростком и обозрел поле битвы. Из Газанти вывалилась рота штурмовиков, разделившихся на 3 части, 2 взвода по центру и по одному на фланге. Сабин на пару с Р2 занималась перебором и замыканием дизрапторов. Чоппер покатился готовить призрак ко взлету. Протокольный предатель побежал навстречу спасателям, начавшим сходу стрелять в сторону противника. Зеп и Канан начали перестрелку. повернувший назад 103 по каким-то чудом избежал попадания. Гера снайперски стреляла в оконные прорези лупоглазого птенчика, курочащего скалы выстрелами из своего клювика. К этому времени штурмовики, забегавшие с правого фланга, оказались в оптимальном для шиноби месте. Выжидавший Эзра скопил чакру на Б-ранг, сложил серию печати и выдохнул шквалистый порыв ветра, поваливший весь взвод. Холодный ум, рассудочен. Однако сейчас Эзра, пометуя шатту на горил, целенаправленно принялся распалять в себе гнев и ярость. Эмоции находили электрический отклик в силе. Спрыгнувший шиноби принялся с каждым ударом сердца высвобождать еранговую толику чакры, преображать под образец энергороготки и стрелять по поднимающимся имперцам, сперва вышибив плечистых сержантов и лейтенанта. С первых попаданий, громкие крики боли, от которых подросток морщился, но продолжал, различая клонированных сущностей и не считая их полноценными тварями. Отстреляв десятку, шиноби сменил аккумуляторный картридж и стихию, спрятанные в энергетических сгустках ветряные пули роняли без корч. 30-я секунда и 27-й выстрел, орудие приказало долго жить. Меняя позицию и устройство, шиноби подметил шевелящихся и, скрипя сердце, провел еще одну серию негуманных экспериментов с Райтоном и силой, оставляя врагов в живых. Вокруг окаймленного скалами клыками пятачка на сотни метров было чистое поле. Но кто ж заметит угрозу, когда Гера стала мазать из-за посекших ее осколков и едкого дыма, когда Кнан занят отстрелом и сдерживанием лобовой атаки, когда Сабин перебирает дизрапторы, когда Зеп обезумел от вида родного оружия в руках агента Калуса, решившего добить последнего Ласата лично их же расовым оружием. Применив Шуншин, Эзра практически вспорол воздух, за мгновение пробежавшись сперва за парой трофейных дизрапторов, оброненных Визагой Кананом, а после запечатывания подался на левый фланг. Шиноби набрался неприятных впечатлений справа и здорово потратился, потому изменил тактику. Взводу штурмовиков оставалось сотня метров до открытого люка продувающего дюзы звездолета, когда их смел мощный порыв ветра. Бег строем сыграл с ними злую шутку. Через миг у поваленных клонов появилась едва различимая фигура подростка. Еще через миг парень бросился в атаку, пиная лежачих или тыкая пальцами по шлемам. Прорывавшегося сквозь белую броню тайбзюцу расчетливо хватало на нокаут от легкого сотрясения мозга, чакра успешно стирала так называемую оперативную память десятков последних секунд, и четверти минуты не прошло, как шиноби всех вырубил. Пробежавшись между скальными зубцами обратно на торговую площадку, Эзра увидел спешно отбегающую Сабин с двумя дроидами. Он думал, что успеет к ним пристроиться, но закатившиеся под ноги шагохода два ящика дизрапторов жахнули неожиданно мощно, оглушенного Эзру швырнуло на несколько метров. Помотав звонкой головой, приподнявшийся подросток окинул взглядом площадку и резко вскочил от увиденного. Подрастерявший форму Ласат едва держался на коленях, получив удар энергетическим кончиком ласатской глефы винтовки. Торжествующий над ним Каллус замахивался для убийственного удара. За миг в мутной голове Эзры промелькнули эмоции и мысли, родив устремление. Он не хотел смерти. Ни Ласату, предавшему по указке шефа и покрывающего его. Зеп не обижался над подтруниваниями, охотно вовлекался и знал меру. Ни человеку, на своих плечах вынесшему незнакомого мальчишку из заминированного корабля. Каллус обладал некоторой честью при отсутствии жестокости, сменщик может оказаться напрочь лишен этих качеств. Примеров у Эзры хватало. Шиноби потерялся с приемом противодействия. Великий порыв заденет самого Зеба и тюкнет его лбом о камни. Секущий ветер отрубит руки. Водяным пулем, иглом, снаряду с энергороготки. Еще надо успеть долететь. Толчок силы подходил идеально. По той же практике с Голокроном Сатель выходила, что ни к чему пытаться взять силу и смешать со своей чакрой, надо просто пользоваться силой, словно она внешняя чакра. Эзра не думал, что не умеет, что еще ни разу, что еще чего-то там, не осознавал, что привел чакру к гармонии с силой и толкающим жестом руками помог воплотить волевой порыв. «Нет!» — крикнул подросток, страстно желавший отбросить Каллуса от Зеба. «Просто отбросите, ничего более!» «Аркх!» Агент шлепнулся на спину в десятки с лишним метров от жертвы, несколько раз по инерции кувыркнулся и ударился спиной о скальный клык. В точке его прежнего нахождения скрестились бластерные выстрелы парных пистолетов «Сабин», на которую Эзра обратил внимание только теперь. В своем шлеме девушка избежала оглушения, а сноровка урожденной мандалорки при взрывной волне в спину помогла ей погасить силу толчка одним кувырком. Мало что соображавший и покачивавшийся Лассет от взрыва под носом безвольно рухнул навзничь. Утративший хладнокровие Эзра пораженно застыл, уставившись на свои руки в неверии успеху и тривиальности слагаемых принципов обращения с силой, эмоцией и воля. Он слышал оглушающее биение своего сердца. «На борт!» — крикнул очухавшийся Кэнон, тоже не ожидавший подобной силы взрыва, с его стороны уничтожившего полтора отделения клонов, увидевших бреши побежавших на прорыв к Калусу. Джарру скинулся за Орелиозом, взвалив бессознательную тушу себе на закорки и не забыв подобрать бесценный для Зеба Бурайфл предков. «Да, все на борт», — согласилась Гера, поднявшаяся рядом с Эзрой. Схватив мальчишку за руку, Твиллика потянула его за собой. «Бегом, все, живо!» — бросила Сабин двум астродроидам, которых сама только что подняла с грунта. Вся гоп-компания ринулась к звездолету, спеша вовнутрь вместо ротозейства по сторонам. По дороге Эзра успел прийти в себя и вернул самообладание. «Наши мучения не закончились», — истерично проголосил предательский дроид, топая по трапу вслед за въехавшему по нему R2. «Да, открывайте все блоки памяти на стирание, лучше по-доброму», — криво ухмыльнулся Эзра, выщелкнув рогатку в стоячее положение. Что-то в этих дроидах цепляло его интуицию Шиноби. «Это подождет», — отмахнулась взволнованная Сабин, принципиально не возражавшая обнулить им последние сутки. Гера высовывала нос с левого боку, Сабин готова была отстреливаться от угрозы справа, но никто не спешил атаковать повстанцев. Именно Мандалорка отошла и нажала на кнопку, захлопнув люк-трап, едва Кэнон затащил на себе Зеба. «Чоппер, увози нас, отступление 5», тут же приказала Гера в браслет. Дроид-астромеханик плавно, но быстро поднял звездолет, развернул на 180 и столь же выверенно за полминуты невысоко от поверхности разогнал до 1000 км/ч, внутри почти никак не ощущавшихся. «Как он?» – беспокойно спросила Сабин, приседая рядом со сгруженным Лассетом и прощупывая его пульс. «Досталось, но жить будет», – лаконично ответил Кэнон, хмурясь и не отрывая взгляд от полосатого друга. «Ничего не стоит жизнь того, кто борется лишь за себя. Почему ты раньше не вмешался?» Глухим голосом понятно к кому обратился Эзра, стоявший с опущенной головой и прикрывавший свою рожу челкой. Подросток устыдился своих экспериментов. Сам-то где был весь бой, трусил. Резко и гневно обвинил Кэнон, и тем расписался. Эзра не смог устоять перед провокацией и поддался импульсу сделать благое дело вопреки истощенности резервов чакры. Это был чисто его бой с прошлым, а хороший вор незрим. «Отойдите», просто сказал подросток, опускаясь на колени по правый бок, напротив присевший Сабин. Спектр 1 и спектр 5 не подумали отодвигаться. «Сабин, Кэнон, отойдите», непререкаемо продублировала Гера, веря в мальчика. «Но, живо, я сказала», прошипела Твиллика, глядя на то, как парень ловко расстегивает облачение Лассета. «Пока еще начинаю плюхаться со внешней силой пресловутых джедаев и ситхов, но кое-чему научился со внутренней». Самому себе под нос усмехнулся Эзра, которому во втором воплощении таки далось Ирьонин дзюцу мистической руки, но не настолько, чтобы применять сквозь препятствия. Закрывший глаза и целиком сосредоточившийся Шиноби не видел, как вылупился бывший падаван, когда вокруг подростковых ладоней заколыхалась зелень молодой травы, расплывшаяся по открытому торсу Лассета и ставшая впитываться в области сердца. Кайлибудьюму доводилось видеть лечение силы, и манипуляции подростка существенно отличались от практик ордена джедаев, но не вызывали сомнений в лечебном характере воздействия. Не прошло и четверти минуты, как неровное дыхание Зеба стабилизировалось, сошел отлично видимый всеми посреди груди ожог от удара Бурайфалом агента Калуса. Врачующий Эзра сместил светящиеся руки на бок для исцеления другого попадания. Шиноби для собственных нужд загодя приготовил внутри себя лечебную медузу, но теперь вытягивал ее энергию для помощи на самом деле пострадавшему, внезапно столкнувшемуся с кошмаром из прошлого и безрассудно проигравшему схватку. В полной тишине трюма всецело сосредоточенный Эзра глубоко вдохнул и затаил дыхание на то время, пока не сформировал меж ладоней светящийся шар. Подтолкнутая Ирьонин дзюцу беспрепятственно вошло в грудину Зеба и растворилось в сердце, вместе с кровью прогнавшим лечебную волну по всему фиолетово-лиловому телу. Результат не замедлил себя ждать. «Эй, я еще не помер, чтоб меня обворовывать», — возмутился рывком очнувшийся Лассет. Зеб неверно истолковал усмешку Эзра и резко ударил своим кулачищем, отбрасывая парнишку прочь. Совсем не ожидавший такой реакции оптимист не успел среагировать, ударился головой и потерял сознание, свалившись кулем, оставившим на стене кровавую полосу. Примечание к части. Плюс 8 иллюстраций, всего их теперь 65. Интерлюдия 4, покой лишь снится. Кряхтя, как старый пердун, сверхъестественным образом отброшенный Калус поднялся и отряхнулся. Никто не торопился поливать плазмой взлетающий звездолет повстанцев, сбежавший от правосудия на низком старте. Играя желваками, агент подобрал свой трофейный борайфл с Лассена и огляделся. Проигранное место сражения представляло собой печальное зрелище, на которое Калус криво улыбнулся, с Лассеном просто несопоставимо. Терпя боль в ушибленной спине, агент Калус вышел за пределы кольца клыкастых скал и подальше от трупов взорванных солдат. Поля боя явило агенту две едва шевелящиеся груды тел в белой броне. Ровненько так уложили, кучно. Оперативник подозревал, что потерял всю роту, но его удивили приятно и не очень. Отделение на правом фланге шевелилось, слева бойцы едва подавали признаки жизни, несомненно им оставленной, словно в насмешку. Разведка боем прошла успешно. Шкетта самый опасный из них, но строит из себя саму невинность, вслух высказался оперативник, задумчиво потирая чисто выбритый подбородок. Калус припомнил, что в прошедшей битве заметил того паренька с темно-синими волосами Лотельца, лишь когда тот джедайским приемом отбросил агента от почти добитого Лассета. Всю остальную компашку оперативник не выпускал из виду, кружась в поединке с Лассетом, удивительно легко взбесившимся и оттого вчистую проигравшим человеку, если бы не друзья. Отсюда возникает нестыковка. Этот Лассет однозначно бросил мальчишку в заминированном корабле, а теперь пацан спас жизнь своего предателя. Что еще взять с типичного повстанца? Странно другое, джедай взорвал дизрапторы для ликвидации нескольких отделений штурмовиков. Где его былая мораль? Впрочем, осталось при нем, из дизрапторов не стреляли по живой силе. Но почему джедай сам не применял силу? Может, экзаменовал рекрута, а может, проверял его навыки, или может, внутри его банды конфликт на почве конкуренции силовиков? Калус попинал еще одного бесчувственного штурмовика, вырубленного тем же неведомым образом, что и все бойцы вокруг него. Внешне нет никаких повреждений, а для приведения в чувство достаточно слегка потревожить. Агент затруднялся определить тип примененного оружия, разумно не валя все странности на силу. «Докладывайте», — бросил агент подбежавшему к нему офицеру с правого фланга. Клон лаконично изложил про отшибающие память оружие. Бежали, очнулись в повалку с головными болями. Какой-то джабба-извращенный пацифист. Странно, вновь вслух анализировал агент, которому было вовсе не до шуток, но от иронии не удержался. Калус пытался понять, почему джедай весь бой сдерживал силу, даже не применив световой меч, а подросток наоборот проявил невероятно удивительные вещи. В прошлые разы парень применял желтую, оглушающе-паралитическую модель энергороготки. Значит ли это, что у Амдавоба утащили куда больше образцов оружия, чем им было заявлено? К сожалению, нельзя потрясти этого аквалиша из-за интереса империи в организации на Лотеле производства оружия для армии. Вызванный и вскоре прибывший эвакуатор подцепил шагоходы на металлолом, а выжившие имперцы погрузились на газонтип, окружившийся над самовольным поселением лагерного типа. У Калуса отсутствовали годные силы для наведения шмона, но пометку разобраться он себе сделал. Стоя на мостике звездного разрушителя и глядя на Лотел, вернувшийся на законодатель агент Калус хмурился. По его убеждениям, лот-крысы проникли в самые закрома империи на этой планете. Едва прибывший оперативник пока ничего не сбрасывался с счетов. Может существовать сеть предателей, а может быть всего один, но имеющий высокие допуски. Одного губернатора сектора Лотал и двух планетарных премьер-министров ранее уже посадили в тюрьмы. Макетту, а пока вне подозрений, учились на параллельных курсах одной и той же Королевской императорской академии. Хотя мальчишка грамотно подставил ее тем выстрелом по Амдавоба. Не будь Александра и Макет знакомыми по студенческой паре, то премьер-министр Лотала уже давала бы показания вместо докладных отчетов по инстанциям. Разумеется, на Лотале действовала не одна террористическая группировка, но только джедайская оперативно получала разведданные и обладала продвинутым звездолетом, в который навскидку вложен миллион кредитов. Заначки ордена, богатые покровители, все надлежит планомерной проработке, шаг за шагом. К сожалению, наскоком погасить искру мятежа не получилось, придется на Лотале подзадержаться. Достаточно провокаций, решил про себя оперативник. Агент ИП прекрасно понимал, что ему самому и большинству его бойцов в прошедшей схватке сохранили жизнь. Дальнейший накал самоубийственен для самого Калуса, как не обладающего никакими сверхъестественными способностями, джедай миндальничать с ним точно не будет. Александр жить хотел. Спешка уместна в самом начале. Теперь Калус дотошно собрал отчеты с каждого клона, участвовавшего в операции по наводке протокольного дроида. Написал свой анализ и выкладки, отправил пакет данных в архив ИП, накопив первичный массив информации по исполнителям для последующей обработки. Как учили и умел, Калус перестал суетиться с ними и занялся другой стороной проблемы. 4 ящика Т-7 взорвано. Наиболее вероятно, что остальные увез скупщик, успевший удрать. Черный рынок кажется неискоренимым, но можно переловить или вспугнуть крупных рыбин, покупающих оружие партиями. Спрос – это деньги. Деньги водятся у элиты общества. Мало потушить искру мятежа, надлежит отобрать огниво и кресало. Исполнители всего лишь верхушка айсберга, спонсоры, осведомители, организаторы. Борьба с повстанческим движением должна вестись по всем фронтам. Топорно устроившая сделку Макеттуа оставила жирные следы, один из которых ведет аж к сенатору от сектора Лотала, отправить в разработку столичного ИП. Гранд-инквизитор еще завершал свои дела на Карусанте или где там он скрытно контуется с инквизиторием, не спеша прибывать лично или посылать кого-либо. Высокопоставленный агент Имперского бюро безопасности только рад был невмешательству со стороны, хотя понимал потребность в помощи специалиста в силе. Только под вечер Калус принялся за формуляры для посылки в инквизиторий, предвкушая, как будет отрабатывать в постели макет. Интимные планы Александра сорвались, говорит полковник ЛРЦ 789/24 Азрен Калдар. Пираты атаковали золотой прииск ГМ-13. Запрашиваю космическое прикрытие, агент Калус. По срочной связи обратился высокий тенор лотельского офицера. Капитан Затаир, обеспечьте, объявите оперативный сбор в командном пункте, приказал самый главный на звездном разрушителе, единственном на орбите Лотала. Полковник Калдар, обеспечьте дублирование оперативных данных законодателю. Легкое гравитационное возмущение определило резкий маневр практически в противоположную точку планеты. Под углами 120 градусов разлетелись две эскадрильи истребителей, третья и два корвета типа «Газанти» остались прикрывать космос над Лотал-Сити. Когда на ГМ-13 была назначена отгрузка добычи, ровно в 9 следующих имперских суток, сэр, объем 10 тонн. График по остальным выработкам отсутствует, сэр, составляем. Кто обеспечивает охрану приисков? ЧОП Лотал Мега Секьюрити. Подготовьте сводку инцидентов желтого и красного уровня по всем приискам с момента их ввода в эксплуатацию. Так точно, сэр. Бежавший на командный пункт Калус не обладал ресурсами и привилегиями, чтобы обеспечить приведение к присяге штурмовиков всех частных охранных предприятий на Лотале, но сделал себе пометку связаться с Гранд Моффом Таркином. Корвет ЦР-90, военизированный ВЦХ-150 и ИС-900, а также АХ-77 Виго в роли истребителя, популярный транспортник синдиката «Черное солнце» был довооружен на носу 4 турелями со сдвоенными тяжелыми лазерными пушками. Пока корвет в космосе отбивался от пары звеньев и сидок и одного «Газанти», а Виго играючи расправлялся со звеньями истребителей у поверхности, двоица модифицированных транспортников лихо подавила оборону прииска и высадила более 30 разномастных хлопчиков, ворвавшихся внутрь. Пираты явно действовали по наводке, зная систему охраны и месторасположение крутого куша, рассчитав время реакции подлета звездного разрушителя. Предположения агента Калуса подтвердились. Данные пираты не имели прямого отношения к тем самым повстанцам, но полнота имевшихся у них сведений говорит сама за себя. Корень проблемы общий. Законодатель был всего в 1500 километров, когда Виго додавил щиты и взорвал «Газанти». Подбитому корвету хватило нескольких оставшихся целыми дюз, чтобы сбежать в гиперпространство вместе с остальными пиратскими кораблями. Первую оплеуху Калус еще мог стерпеть, но вторая его серьезно рассердила. Некто преднамеренно дискредитировал самого агента ИП. Оперативник засиделся допоздна, сочиняя докладной отчет Гранд-Моффу. Разлепив глаза и собрав мысли в кучу, заспанный и отлежавший бакенбарды Александр тихо порадовался, что заснул на рабочем месте, не успев отправить свою жалобливую писульку, когда можно и нужно обойтись короткой строчкой о контролируемом выдавливании гноя. Приведя себя в порядок, агент назначил встречу, раздал приказы подчиненным, потренировался, позавтракал и на одном из истребителей спустился с орбиты в штаб, стоявший грибом посередине Лотал-Сити. Предстоял очередной день авральной работы по наведению имперских порядков. Глава 13. Блудный спектр. Сознание возвращалось медленно. Приглушенный свет мягкого желто-зеленого оттенка, мерный гул какого-то устройства, матрац мягче лежанки, вместо простынки одежда и обувь, боль, дискомфорт от туго стянутой головы и чего-то под затылком. Потянувшаяся рука ощупала щедро отмеренные бинты. Уловив носом приторно-сладкий запах, мозг выдал заключение о тампонах с бактой. В сонной голове еще витали диковинные образы с клонами, прямо в своей белой броне и шлемах, принимавших пенные ванны, попивавших коктейли в джакузи, вязавших шали для старушек, в общем, занимавшихся мирной жизнью. Утопичный мир клонов. Клонов агента Калуса. Сосущее чувство побудило руку привычно сунуться в кармашек жилетки, где на кожаной подложке были фуиндзюцу с питательными батончиками, помимо самой витаминизированной субстанции, содержащей карамелизованный мед, пастилу из джоганов, орехи, шоколад. Когда желанное распечаталось в ладонь, чувство голода разнообразилось внутренней опустошенностью. Зашелестела обертка, заработали челюсти, забежали слюнки и чакра. Потом был джоган и фляга с любимой ключевой водой из скважины под фортом Эзры. Вскоре в забинтованной черепушке сложилось понимание, что он вовсе не у себя дома переживает последствия драки в кантине, где его поймали за руку на воровстве и отмутузили в камере во имя славной потасовки и ее близняшки драки. Окончательно придя в себя и поднакопив чакры, Эзра натянуто улыбнулся своей удаче, не стали раздевать и засовывать в колбу с бактой, которой был оборудован медотсек. Стянув цеплявшуюся за волосы повязку, парень посмотрелся в настенное зеркало, отразившее унылую и всклокоченную рожицу, показавшую язык. Поваландав слюну во рту, Шиноби выплюнул на руки около литра воды, умылся и привел в порядок волосы. Расстегнув курточку и задрав термобелье, Эзра приставил к пупку водяной шарик, содержащий немного бакты и растворенной кровяной корки. Сосредоточился. За несколько минут Шиноби создал лечебную медузу со множеством тонких щупалец, готовая дзюцу фазировалась вовнутрь тела и перешло в режим ожидания ранения. «Привет, воздуховод. Ты давай это, прекращай казаться мне кишками банты». Попытался развеселить себя миролюбивый оптимист, но получилось не ахти. Все эти мелодраматичные сцены у кровати тяжелобольного его дико смущали. Очень хотелось златоокую сиделку. Оставив идею с лазанием и убедившись в отсутствии следящих устройств, Эзра создал на дверной панели снежинку с ладонь размером и убедился, что источников тепла и шума в кают-компании нет. Нагружая очаг, Шиноби сгенерировал еще чакры на шпионское ниндзюцу со сложностью Б-ранга, но потреблением как плюс-плюс-плюс Д-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Коснулся пальцем металла и проморозил насквозь, создав на той стороне ледяное зеркальце со зрачок, а на этой с ладонь. Действительно пусто. Эзра сразу смекнул, куда податься. Быстренько разморозив и открыв двери прямым управлением моторами при помощи чакры, Шиноби взобрался по лестнице и точно так же открыл и закрыл за собой шлюз в ют, который на призраке играл роль отсека для выхода на обшивку и погрузки в челнок. Внутри фантома Эзра и устроился, по дороге не потревожив ни одного электронного устройства, отчего пришлось самому создать себе воздушную атмосферу в салоне, решив нетривиальную задачу изменения стихийного свойства чакры за шлюзом, дабы не сработали датчики разряженности. Каков гипертуннель сзади корабля? Шиноби воочию узрел ответ. Другой, нежели спереди. Созерцая причудливые переливы синевы гиперпространства, Эзра развалился в кресле пилота Фантома. Стукнутая голова сама начала варить немного по-другому. Хаку родился и сформировался, как личность, во время затяжной гражданской войны на архипелаге страны Воды, когда сдохнуть от чиха мимо проходящего ниндзя можно быстрее, чем сказать, а какого биджу, когда в деревенских забегаловках травит чакра пользователей, как пить дают, когда кунай заменяет мораль. Хаку учили убивать, хотя Забуза так и не смог заставить совершить второе убийство, первое, собственный отец, который с жителями деревни пошел убивать родного сынишку и жену, едва несмышленый ребенок показал способности применять чакру. Хотевший нормального детства Эзра сперва пообещал себе забыть прошлое, но жизнь раз за разом заставляла вспоминать. В итоге принял, переиначив искусство убивать на мастерство воровать. Бриджер пообещал самому себе ответственное поведение в мире тотально побеждающей науки, но веселые старания Ферпила сперва угробили всю дремучую серьезность мальчишки, а потом направили образовываться. А теперь что? Увидел клевую попку и, Крышу снесло напрочь. Ради очумелой цыпочки ввязался в компанию отмороженных говнюков, которые нарываются на империю, как слепень на банту. Ради приязни тёлочки раскрыл кучу приемов и умений шиноби, клятвенно сберегаемых ото всех. По законам жанра девочке следовало бы сидеть у постели безвинно стукнутого воздыхателя, но поди ж ты, даже призрака ее не оказалось, не говоря уже о спектре красок или фантоме духов. Гормоны взыграли, не беда, с прыщами справляемся, и с этими гнидами тоже. Сила ведет нас, ужас. Шиноби сообразил, что за одни сутки оказался переполнен впечатлениями и незаметно для себя попрощался со здравым рассудком почти на неделю, а ведь месяц назад примерно то же самое привело к гибели Ферпела. Захотелось приключений, нате, получите и распишитесь, кровью. Согласился прогибаться для встраивания в спаянный коллектив, ломая его. Конечно, было и приятно, и интригующе, и весело, и захватывающе. Скуки точно меньше, эмоций точно больше, и ветряной бесшабашности, и расслабленности, такой желанной беззаботности, хотя хлопот был полон рот, парадокс. Новые впечатления породили бурю эмоций, затмивших холодный рассудок. Эзра сдуру доверился и за эту ошибку расплатился своей кровью. Безумно обидно и горько. Эзра успел вновь проголодаться и опять перекусил запасами, еще с жития в вышке Е-272. Поэтому для него не внезапно произошел выход из гиперпространства. Уединение отлично помогло. Взбодрившись, шиноби прилип к бронестеклу, протиснул через него порцию стихийной чакры, создал ледяное зеркало. С третьего раза получилось удержать. Призрак приближался к белоснежному корвету ЦР-90 с бочкообразным носом и громадной трехрядной батареей движителей из 11 дюз. Шиноби не захотел бороться с импульсом покинуть корабль с недружелюбными капитаном и боцманом, решив получить необходимое и достаточное доказательство трансцендентного тезиса «сила ведет». Так это или нет, в любом случае ею предстоит овладевать как существенной частью самого себя и окружающего бытия. Стоит ли сопротивляться, живя в стрессе, или лучше расслабиться и получать удовольствие? Действительно ли он сам решает свою судьбу или судьба толкает его? Если да, то куда и как бороться за свою самостоятельность? Проще всего все валить на силу. Соблюдая меры предосторожности и бдительности, Бриджер вернулся на жилую палубу. Как он и предполагал, при сближении все здоровые спектры собрались в рубке. Себя он уже к ним не причислял, лопнуло терпение. Лучше рано, потом куда мучительнее. По-воровски пробравшись в вонючую каюту за ранцем и бельем в стенном шкафчике, Эзра оставил короткую записку о завершении неудачной карьеры призрачного юнги-кока и бесшумно шмыгнул под половицу в грузовой отсек к ящику. Шиноби стремительно переоделся в тельняшку со вкладками для исправления детских пропорций торса, шелковистую белую рубашку в популярном лет 5 назад деловом стиле и зеленовато-коричневый аналог комбезегеры, накинул хари по образцу правящих скрытыми деревнями ниндзя-каге, нанес блондина на волосы и прилизал их с зачесом назад, вставил линзы с серой радужкой, добавил горбинку на нос и рубец на скулу, приклеил усики, уложил лишнее в ящик и переложил оттуда фуин пластинки в ранец. Затем Эзра из трубки в поноже извлек свиток со свободным грузовым фуин дзюцу, пока еще опыт взаимодействия с гиперкубом Галакрона не вылился в желанную практику вложенных фуин дзюцу. Ограниченный по времени шиноби не поскупился на чакру, а вот эмоций приберег и потоки в каналах не останавливал, дабы кое-какой силовик не взволновался раньше времени. Эзри под ниндзюцу камуфляжа красться перед неуклюжим протокольным дроидом труда не составило, обмануть сканер жизни умельцу труда не составило, затаиться в приторно-белом коридоре корвета элитному вору труда не составило. Незваный гость пронаблюдал, как возвращающего дроидов Канана встретил их хозяин. Породистое лицо с аккуратными усиками с переходом в бородку, черные сапоги, белые штаны, подпоясанный светло-серый свитер. Прижавшийся к потолку Эзра стал свидетелем короткого разговора, наблюдаемого в ледяной грани, намораживаемой за вентиляционной решеткой, а то слишком многие чувствуют на себе прямой взгляд. Примечательно, что встреча происходила в слепом для видеокамер пятачке. «Здравствуйте, мистер! Добро пожаловать на борт!» — раздался приятный баритон. Импозантный мужчина на пятом десятке лет был даже повыше прибывшего. «Приветствую, сэр. Вот ваши дроиды», — повел рукой безымянный наемник, оставив ее протянутой. «Да, это мои», — звякнули три толстенькие золотые кредитки с тысячным номиналом. «Это щедро, сэр», — уважительно заметил Канан. «Дорожу этими дроидами», — пояснил человек, тоже блюдущий свое инкогнито. «Рад, что смогли вернуть их вам». Рука в главилеттах похлопала по головной сфере Остромиха. Он и его золотистый приятель с самого подхода к шлюзу еще на призраке выказывали необычную молчаливость. Простейший жест благодарности наполняет галактику надеждой, с легкой полуулыбкой повел рукой высокопоставленный политик, своими манерами и действиями с дроидами доказавший Эзре, что вращается в правительственных кругах минимум уровня планетарных правительств. «Разве так не джедаи говорили?» — наполнился подозрениями Кнан. Понятно, с какого перепугу мнительный. Шиноби прямо обалдел, Джарус сдуру выдал свои специфичные знания. «Удачного пути, друг мой», — улыбнулся смуглый брюнет, прощально коснувшись наплечника благородного контрабандиста. «Удачного пути», — ответил Кнан, задумчиво уходя во свояси. Беспокойство и нетерпение снедали политика достаточно сильно, чтобы он обратился к своему дроиду сразу, как только за гостем закрылся шлюз. «Ты не назвал им моего имени?» «Конечно нет, сенатор Органа», — верноподданнически ответил протокольный дроид. «Но это изрядное испытание потрепало все мои микросхемы», — пожаловался тот, кто помнил сам факт стирания памяти, что является вполне обычной процедурой в ходе всяких переговоров с участием таких переводчиков. «Разрешите отключиться?» «Разрешаю», — важно кивнул политик. В этот момент произошла отстыковка. Эзра воспользовался легкой тряской, чтобы оставить в воздуховоде своего ледяного клона, а самому спуститься на палубу. Проявлявший внутреннее нетерпение сенатор в тот же момент присел к Остромеху. «Ты все записал, мой старый друг, Пиупсси», — горделиво приосанился Остромех, помянув про угрозу имперцев. Шиноби так и знал, что некоторые проявят расхлябанность, а у другой просто нет компетенций для поиска превосходно спрятанных модулей резервной памяти, обязательной для всяких дроидов-шпионов. «Хорошо, с имперцами разберемся потом, а сейчас покажи, что у тебя есть об этих повстанцах», — произнес сенатор Органа, ничуть не сомневаясь, с кем он только что имел дело. Это сразу дало понять Шиноби очень и очень многое. Стоящий на одном колене человек поднес диск к приемной щели дроида. Находящийся прямо за ним Эзра уже собрал чакру в ствольном варианте энергороготки. Ослепительный синий сгусток разрезался пополам почти вошедшим в приемник диском и устроил дроиду мощное сотрясение с выгоранием множества и внутренних устройств. Правой рукой Шиноби коснулся верхнего позвонка человека, временно парализовав простейшим ниндзюцу +++D++++++ ранга. «Спокойно, Бейл. Вашего Остромиха просили по-доброму стереть память. Как видно, он не внял. Придется отработать жесткий вариант полного форматирования с отдельной платой за сохранность личностного блока. Я не хочу принимать к вам превентивные меры и очень расстроюсь, если вы вдруг подумаете делать глупости, Бейл», — холодно произнес Эзра, играя взрослого низкорослого человека и помня этого сенатора по новостям с Альдерана, у которого террористы ну прямо замучились красть целые эскадрильи звездолетов. «Обращайтесь ко мне по имени Кай». «Здравствуйте, мистер Кай. Добро пожаловать на борт», — держа марку, поприветствовал Органа, поднявшись с колена, когда к нему вернулась подвижность. «Здравствуйте, сенатор Бейл Престер Органа», — ответил загримированный подросток на мужское рукопожатие. «Пройдемте в двигательный отсек. Прикажите немедля организовать там верстак и оборудование для вскрытия дроида», — пробасил Эзра, поддерживая примитивное ниндзюцу перевоплощение, добавлявшее двухдневную щетинку, менявшее разрез глаз, форму надбровных дуг, цвет кожи.